Лекарь в мире зомби, 2, глава 1, бесплатная доставка. Тремя днями ранее, Володя Голубев отметил в приложении выполненный заказ, дождался, пока зеленый индикатор мигнет последний раз, и только потом заблокировал экран телефона, убирая его в карман доставочного рюкзака. Еще один плюсик в статистику, 2 литра молока, пакет гречки и мороженое для какой-то тетки с Большого проспекта. Обычный вторник, середина мая. Полгода назад Питер встретил его мокрым снегом и ветром с залива, но все равно жизнь круто изменилась с переездом. Кто бы мог подумать, что обычный доставщик еды будет зарабатывать в четверо больше, чем вкалывающий на стройке омский парень. К тому же здесь не было ни дяди Валеры, вечно прессующего за недостачи, ни дружков отца, предлагающих легкие деньги, подержать пакетик, передать конвертик, постоять на шухере. Так что такая жизнь Володю совершенно устраивала. Омск остался далеко позади. Володя редко вспоминал родной город, но когда это случалось, в памяти всплывали не самые приятные картины. Панельные районы, тяжелая атмосфера, неустроенная жизнь. Там остался отец, сначала потерявшийся в наркотиках, а потом так и не вернувшийся с зоны. Там приходилось постоянно выбирать между плохим и очень плохим, лавировать между беспределом разных мастей. Даже в самых обычных людях чувствовалась какая-то обреченность, будто они смирились с тем, что лучше уже не будет. Возможно, это касалось только его окружения, но дальше Володя жить так больше не мог. Странно, но с заказами сегодня было откровенно плохо. Обычно в обеденное время график забит под завязку, потому что люди заказывают еду на работу. Даже студенты просят привезти перекус прямо в перерывах между парами. Но сегодня почему-то стояла тишина, словно все разом передумали жрать. Володя достал телефон и открыл телеграм. В курьерском чате никаких новостей, только Хасан, таджик из их отделения, жаловался, что у него тоже все стихло. Володя пролистал ленту и проверил вкладку знакомств. Ничего интересного, та же стерва с Петроградки все еще делает вид, что не понимает намеков. Ну и хуй с ней. Телефон внезапно пиликнул сообщением. Мишка, сосед по съемной квартире, прислал какой-то видос, сопроводив его сообщением. Срочно посмотри эту хрень. Володя нажал на воспроизведение и уставился в экран. Видео было снято на телефон дрожащими руками, но картинка угадывалась. Большие стеклянные витрины галереи, толпа посетителей и странная женщина, которой, пошатываясь, сидела на скамейке. В следующую секунду она подняла голову и внезапно бросилась на стоявшего возле нее парня, буквально оторвав кусок мяса из его шеи. Кровь брызнула во все стороны, люди закричали и бросились в рассыпную. Камера задрожала еще сильнее, потом картинка перевернулась, и запись оборвалась. «Это прикол такой», — набрал Володя в ответ. «Включи новости, долбоеб. По всему городу какая-то хуйня творится. На Невском уже перестрелка». Володя пролистал ленту выше. Десятки репостов с разных каналов. Однотипные видео, люди с посеревшей кожей нападают на других, кусают их, жрут заживо. Какая-то эпидемия. Массовое помешательство, теракт с применением неизвестного оружия. Только что видел двоих на Ланском шоссе, писал кто-то в курьерском чате. Набросились на таксиста, он пытался отбиться монтировкой, а потом заразился и сам начал кусаться. Никакая это не эпидемия. Американцы распылили что-то над городом. Видели вертолеты? Это зомби, сука. Настоящие зомби. Мой брат полицейский, они уже получили инструкцию стрелять в голову. Слышали? В голову. Не верьте провокаторам. МЧС сообщает, что ничего страшного не происходит, просто массовая драка футбольных фанатов. Сохраняйте спокойствие. Пальцы сами открыли новостные каналы. Россия-24 показывала какое-то интервью со стариком-академиком, как ни в чем не бывало. На НТВ, сериал про ментов, по первому, давай поженимся. Твари врут, как обычно. Следом последовало еще одно сообщение от Мишки. Не ходи домой, я уже у тетки в Колпино, забаррикадировались в подвале. Спасайся как можешь. Мысли лихорадочно заметались. Что происходит? Действительно апокалипсис, или очередная массовая истерика, как с короной, бежать, прятаться, или переждать в пункте раздачи. Здесь металлические ставни и крепкие двери. Додумать Володя не успел. В дверь пункта раздачи заказов ввалился Хасан, веселый таджик из его смены. Только выглядел он откровенно хреново. Бледный, с испуганными выпученными глазами, шатаясь, он держался за шею, а сквозь пальцы сочилась кровь. «Помогите!» – прохрипел он. «Там напали, кусали». В пункте раздачи, кроме Володи, сидели еще пятеро курьеров, все таджики, земляки Хасана. Они вскочили, бросились к нему и подхватили под руки. «Кто напал? Где?» Перебивая друг друга, заговорили они на смеси русского и таджикского. «Не знаю», — прохрипел Хасан. «Какие-то бышины набросился, всех кусал». Бахтияр там остался. Хасана усадили на стул, кто-то побежал за аптечкой, кто-то набирал скорую. Володя не двигался с места, что-то в его башке щелкнуло, сложилось. Рука машинально легла на рукоять заточенного метательного ножа, который он всегда таскал с собой после случая с отмороженными гопниками на Лиговке. Нож был компактным, с острым клинком около 10 сантиметров, баланс между эффективностью и возможностью скрытого ношения. В каталогах он проходил как туристический, не классифицировался как холодное оружие, но в умелых руках мог стать смертельным. Володя специально искал такой вариант, изучив форумы выживальщиков, чтобы в случае чего можно было отмазаться перед ментами рабочим инструментом доставщика. Он хранил нож в специально пришитом внутреннем кармане курьерского рюкзака, откуда мог достать его одним быстрым движением. Да, хранить оружие на виду все равно было рискованно, но своя безопасность для Володи значила куда больше, особенно когда приходилось доставлять заказы в сомнительные районы. Хасан бледнел на глазах, его кожа приобретала пепельный оттенок, словно кровь отливала от лица. Он начал дрожать, его руки тряслись, а глаза закатывались. «Горячий какой», — сказал один из таджиков, трогая лоб Хасана. «Жар сильный, скорый не отвечает», — воскликнул другой. «Что делать?» Хасан вдруг задергался, как в эпилептическом припадке. Изо рта пошла пена, тело выгнулось дугой. Стул с грохотом опрокинулся, и он растянулся на полу, продолжая биться в конвульсиях. «Держите его!» — крикнул кто-то, чтобы язык не глотал. Таджики склонились над своим земляком, пытаясь удержать его руки и ноги. Володя сделал шаг вперед, крепче сжимая рукоять ножа. Что-то подсказывало ему, то ли инстинкт, то ли увиденные только что видя, что скоро произойдет непоправимое. Хасан вдруг затих, его тело обмякло, глаза закрылись. «Умер?» — выдохнул кто-то. «Нет, дышит вроде». Таджики переглянулись, не зная, что делать дальше. Все, кроме Володи. Тот решительно подошел ближе, расталкивая других. «Отойдите от него», — сказал он холодно. «Зачем?» — не понял старший из таджиков, Рустам. «Ему помощь нужна. Отойдите, говорю», — повысил голос Володя. «Или сейчас пожалеете». Рустам насупился, готовый защищать своего земляка. Но в этот момент Хасан вдруг дернулся снова. Его глаза распахнулись, мутные, затянутые белесой пленкой. Рот искривился в жутком оскале, обнажая окровавленные зубы. Он издал утробный рык и вцепился в Рустама, дернув его к себе с нечеловеческой силой. Зубы впились в шею таджика, разрывая артерию. Кровь брызнула фонтаном, заливая обоих. Остальные застыли в ужасе. А Володя действовал. Одним рывком он выхватил нож из чехла и, ухватив Хасана за волосы, резким движением вонзил лезвие в основание черепа. Хасан дернулся, изо рта брызнула черная жижа. Клинок дважды повернулся в ране, разрывая мозговой ствол. Тело обмякло, а глаза остекленели. В помещении воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь хрипами умирающего Рустама, из разорванного горла которого с бульканьем вытекала кровь. «Ты убил его», — выдохнул младший из таджиков, Анвар. «Ты Хасан убил, он уже был мертв», — отрезал Володя, вытирая нож о куртку трупа. «И Рустам тоже сейчас умрет, а потом встанет и попытается сожрать всех нас». «Что за бред?» — вскричал Анвар, его глаза наполнились слезами. «Вызывайте полиции, он убийца». «Тупой ты», — Володя сплюнул. «Хасана покусали такие же твари. Он заразился, умер и превратился. Теперь и Рустам заразился. Видосы смотрели, это уже по всему городу». Таджики смотрели на него со смесью ужаса и недоверия. Но прежде чем они успели что-то сказать, дверь пункта с грохотом распахнулась. На пороге стоял Бахтияр, еще один курьер из их группы. Его одежда была порвана, по лицу текла кровь, но не его собственная, слишком темная, и глаза, такие же мутные, как у Хасана секунду назад. Мертвяк рванулся вперед с утробным рыком, первым делом вцепившись в ближайшего к двери таджика. Зубы впились в шею, вырывая кусок мяса. «Бахтияр, нет!» — завопил тот. «Это же я, Сухраб!» Но мертвяку было плевать. Он рвал и терзал свою жертву, даже не пытаясь жевать вырванную плоть, просто убивал с животной яростью. Володя не стал медлить. Рывок вперед, захват сзади за волосы, и нож входит точно в затылок. На этот раз он не стал поворачивать лезвие, а просто с силой вырвал его, тут же готовясь ко второму удару, если понадобится. Но первого хватило. Мертвяк повалился как подкошенный. «Вы, блядь, видели теперь?» — рявкнул Володя, разворачиваясь к остальным. «Это уже не люди. Это ебаные зомби. И если вы не хотите сдохнуть и превратиться в таких же, слушайте меня». Таджики застыли, не в силах поверить в происходящее. Но только что увиденное не оставляло места для сомнений. «Закрывайте все окна», — скомандовал Володя. «Баррикадируйте двери. Все, кто ранен или покусан, показывайте раны прямо сейчас». Остальные медленно приходили в себя. Сухраб, которого укусил Бахтияр, съежился в углу, сжимая раненое плечо. Анвар бросился закрывать дверь, а двое других, Джамшут и Салим, опустили металлические ставни на окна. Последний из группы, Хуршит, подошел к Рустаму, который уже не дышал, и потряс его за плечо. «Рустам, ты слышишь? Отойди от него!» — крикнул Володя. «Сейчас встанет, Нет, он же только что», — начал Хуршит, но в этот момент тело Рустама дернулось. Рустам распахнул глаза, такие же мутные, как у предыдущих, и с нечеловеческой скоростью вцепился в Хуршида, подмяв его под себя. Тот закричал, когда мертвяк схватился за его куртку, пытаясь добраться до лица. Володя метнулся к ним, но Салим опередил его. Выхватив из своего рюкзака тяжелую чугунную сковородку, он с отчаянным криком «Аллах Акбар!» обрушил ее на голову Рустама. Череп треснул, но мертвяк продолжал рвать куртку Хуршида. Володя подскочил сзади и, как и в прошлый раз, вонзил нож в затылок. «Откуда у тебя эта штука?» — выдохнул Анвар, глядя на сковородку. «Сегодня купил, домой, кушать готовить», — пожал плечами Салим, разглядывая вмятину на чугуне. Тем временем укушенный Сухраб пытался подняться, зажимая рану на плече ладонью. «Я ранен», — прохрипел он. Все замерли. Взгляды метались между Сухрабом и Володей, который все еще сжимал окровавленный нож. «Я не хочу становиться таким», — выдавил Сухраб. «Я видел это, теперь со мной будет», — Володя молча кивнул. «Убивай меня», — просто сказал парень, быстро. «Не хочу, чтобы родные знали, что я стал такой чудовище». Таджики зароптали, но Володя поднял руку, останавливая их. «Ты уверен?» «Да», — тот опустился на колени. «Только молитва читай за меня». Анвар начал тихо читать что-то на таджикском. Володя подошел к Сухрабу сзади, поставил нож к основанию черепа и одним резким движением вонзил лезвие глубоко в мозг. Тело дернулось и обмякло, медленно завалившись на бок, чистой почти без крови, как на бойне. «Что будем делать дальше?» — спросил Анвар, когда с мертвецами было покончено. «Ждать», — ответил Володя, — «и смотреть новости. Если это действительно происходит по всему городу, скоро сюда прибудут военные и всех эвакуируют». Следующий час они просидели в напряженном молчании, обновляя ленты новостей и соцсети. Картина вырисовывалась удручающая. Заражение распространялось по городу с катастрофической скоростью. В телеге появлялись все новые видео из разных районов. Московский проспект, Васька, Купчино, везде творился ад. Люди с мутными глазами нападали на других, кусали их, раздирали на части. Те, кого укусили, быстро превращались в таких же тварей и присоединялись к пиршеству. Официальные СМИ транслировали прежнюю чушь, но некоторые областные каналы уже начали передавать экстренные сообщения о массовых беспорядках и введении режима ЧС. Затем пришла новость о закрытии всех выездов из города. Кордоны на Каде, военные блокпосты, приказ стрелять на поражение по всем, кто пытается прорваться. «Нас заперли здесь», — мрачно сказал Джамшут. «Как крыс. Это стандартный протокол при эпидемиях», — возразил Володя. «Карантин, блокировка периметра. Скоро начнут зачистку». Слушая его уверенный голос, таджики немного успокоились. Наверное, все дело было в том, что Володя, в отличие от них, не паниковал. Он действовал методично и рационально, словно заранее готовился к такому повороту событий. «Нам нужно продержаться, пока не прибудет помощь», — продолжил он, обводя взглядом помещение. «Для этого понадобится еда, вода, медикаменты и оружие. Здесь мы сможем отсидеться какое-то время, но нужно подготовиться как следует». «С едой проблем нет», — кивнул Салим на склад с продуктами для доставки. «Тут хватит надолго, да». «С водой тоже», — добавил Анвар. «Бутылка много-много. А вот с остальным хуже», — продолжил Володя. «Медикаментов кот наплакал, только аптечка первой помощи. А оружие?» Он наглядел помещение. «Мой нож, пара кухонных ножей, молоток и сковородка. Против толпы мертвяков долго не продержимся. И что предлагаешь?» Салим нахмурился. «Вылазку, твердо сказал Володя. «Недалеко отсюда есть оружейный магазин, рядом аптека. Если мы сумеем туда добраться и вернуться живыми, у нас будет шанс протянуть достаточно долго». «Ты с ума сошел?» «Да», — воскликнул Анвар, активно жестикулируя. «Там этих тварей сотня штук. Куда пойдем? Зачем пойдем? Смерть хочешь? Если сидеть здесь, рано или поздно они доберутся и до нас», — возразил Володя. «А без оружия и лекарств мы точно не выживем. Я пойду сам, вы можете остаться». «Нет», — помолчав, сказал Салим. «Я иду с тобой. Анвар, ты оставайся здесь и держи оборона». Анвар выглядел так, словно хотел возразить, но потом кивнул, соглашаясь. «Хорошо, вот наш план», — продолжил Володя, открывая карту на телефоне. «Мы идем этими дворами, избегая открытых пространств. Вот здесь», — он увеличил нужный участок на экране, — «стройка, через нее можно срезать путь к магазинам. Сначала в аптеку, потом в оружейный. Если повезет, управимся за час. А если не повезет?» — мрачно спросил Салим. «Тогда Анвар и Хуршит будут выживать вдвоем», — пожал плечами Володя. «Выдвигаемся через 10 минут. Собери все, что может пригодиться». Они наспех снарядились. Володя взял свой нож и добавил к нему кухонные для Салима. Запасные батарейки, фонарики, пара бутылок воды, энергетические батончики. Все это отправилось в легкие курьерские рюкзаки. «Ничего тяжелого», — пояснил Володя, — «чтобы не снижать мобильность. Если придется драпать, лишний вес убьет нас быстрее, чем мертвяки». «Я понимаю», — кивнул Салим, затягивая ремни рюкзака. «Я в горах вырос, знаю, как легко идти надо». Они вышли через черный ход, предварительно убедившись, что поблизости никого нет. Улица встретила их зловещей тишиной. Ни машин, ни людей, только вдалеке вой сирены и отдельные выстрелы. Где-то в районе финляндского вокзала поднимался столб черного дыма. Они двинулись перебежками от укрытия к укрытию, стараясь не шуметь. Дважды пришлось залечь, пропуская мимо бредущих мертвяков. Один раз Володя снял особо настырную тварь ножом в затылок, когда та чуть не обнаружила их в кустах. Через 20 минут они добрались до небольшого одноэтажного торгового центра, где располагались нужные им магазины. Снаружи царил хаос, разбитые витрины, опрокинутые машины, следы крови на асфальте. Но, к их удивлению, мертвяков почти не было видно. Только пара тел валялась у входа, уже неподвижных, с разбитыми черепами. «Что-то не так», – прошептал Володя, пригибаясь за перевернутым киоском. «Может, кто-то уже зачистил здесь», — предположил Салим, оглядываясь по сторонам. «Вряд ли. Скорее всего, они просто ушли за более легкой добычей. Но в любом случае, нам это на руку. Давай, быстро». Они перебежали открытое пространство и нырнули в разбитые двери торгового центра. Внутри было темно, электричество отключили. Только тусклый свет проникал сквозь окна на втором этаже. «Сначала аптека», — скомандовал Володя. «Она на первом этаже». Они осторожно продвигались через обломки и разбросанные вещи. Везде следы борьбы, опрокинутые стеллажи, разбитые витрины, кровавые пятна. Но ни людей, ни мертвяков. Аптека выглядела полуразграбленной. Видимо, паникеры уже успели побывать здесь. Но на полках еще оставались запасы. Салим принялся методично сгребать все медикаменты в свой рюкзак, а Володя сторожил у входа. «Бинты, антисептики, антибиотики», — бормотал Салим, собирая лекарства. «Обезболивающие тоже беру». «Давай быстрее», — поторопил его Володя. «И не забудь жаропонижающие. Если эта хрень вызывает жар, может, удастся замедлить процесс». Наполнив рюкзак, они двинулись к оружейному магазину. Он находился чуть дальше по коридору. Массивная дверь оружейного была взломана. Видимо, кто-то побывал здесь раньше них. Володя осторожно заглянул внутрь, готовый к любым сюрпризам. Внутри царил погром. Пустые витрины зияли разбитым стеклом, большинство стоек были опустошены. Но в дальнем углу магазина они заметили движение. «Там кто-то есть», – прошептал Салим, хватаясь за нож. «Стой», – Володя удержал его руку. «Сначала проверим, живой или мертвый». Они медленно продвинулись вперед, прячась за витринами. Володя привлек внимание тихим свистом, и из-за прилавка показалась голова мужчины лет 50. Судя по форме охранника, он работал здесь до всего этого дерьма. «Стоять на месте!» — хрипло скомандовал он, вскидывая ружье. «Еще шаг, и я прострелю вам башку!» «Спокойно, мужик!» — Володя поднял руки, показывая, что не вооружен. «Мы живые, не заражены. Пришли за оружием, как и все остальные, видимо». Охранник прищурился, разглядывая их в полумраке. «Откуда мне знать, что вы не бандиты? Если бы мы были бандитами, то просто пристрелили бы тебя и забрали все, что осталось, логично заметил Володя. А мы вот, разговариваем. Охранник помедлил, потом слегка опустил ружье. Тут уже мало что осталось, пробурчал он. Первая волна паникеров смела почти весь товар. Я успел спрятать только пару стволов. Нам хватит, кивнул Володя. У нас пункт доставки еды в трех кварталах отсюда. Забаррикадировались, есть еда и вода, но нужно оружие. Охранник еще раз внимательно оглядел их, потом медленно кивнул. Хорошо, он вылез из-за прилавка. У меня есть одно помповое ружье и травматический пистолет. Не густо, но лучше, чем ничего. Он повернулся к стене, где висел запертый металлический шкаф. Открыв его ключом, висевшим у него на поясе, охранник достал обещанное оружие. Патронов мало, предупредил он, выкладывая две коробки на прилавок. К дробовику 22, к травмату полная обойма и еще одна запасная. Все, что смог спрятать, остальное разобрали. Нам хватит, Володя взял ружье, проверил патронник. Кстати, можешь пойти с нами, втроем безопаснее. Охранник задумался. Не, я останусь, это моя точка, мне ее хозяин доверил. Не могу бросить, может еще военные придут. Внезапно снаружи раздался женский крик, за ним звуки борьбы и рычания. Кто-то там есть. Салим бросился к окну, выходящему на улицу. Володя последовал за ним, осторожно выглядывая из-за разбитой витрины. Внизу, на парковке перед торговым центром, мужчина и женщина отбивались от пары мертвяков. У мужчины в руках была бейсбольная бита, у женщины какая-то металлическая труба. Они держались спина к спине, отмахиваясь от наступающих тварей. Надо помогать им, да. Салим дернулся было к выходу, но Володя удержал его. Подожди, сначала проверим, нет ли там еще этих тварей. Он внимательно осмотрел парковку. Кроме тех двух мертвяков, никого не было видно. Но на подходе к торговому центру виднелось еще несколько шатающихся фигур, привлеченных шумом. Теперь надо решить быстро, сказал Володя, поворачиваясь к Салиму и охраннику. Помогаем им, зная, что это может привлечь еще больше мертвяков, или уходим своей дорогой. Помогать, конечно, Салим уверенно кивнул. Там же живые люди. Охранник поколебался, но потом тоже кивнул. Идите, я прикрою вас сверху. Он похлопал по ружью. Из окна второго этажа хороший обзор. Идет, Володя сунул травматический пистолет за пояс, взял нож. Только стреляй наверняка. Патроны еще пригодятся. Они с Салимом быстро спустились по лестнице и выскочили на парковку через боковой выход. Володя мгновенно оценил ситуацию. Мужчина уже начал выдыхаться, его удары становились все слабее. Женщина держалась лучше, но и ей приходилось несладко. «Эй, твари!» — крикнул Володя, привлекая внимание мертвяков. «Иди сюда, падаль!» Один из зомби обернулся на его голос. Это был когда-то здоровенный мужик в рабочей робе, видимо, из ремонтной бригады. Даже после смерти его мышцы выглядели внушительно. Он издал утробное рычание и двинулся к Володе. Салим тоже привлек внимание второго мертвяка, более щуплого, но невероятно юркого. Он неожиданно резво метнулся к таджику, чуть не сбив его с ног. Володя приготовился встретить своего противника. Он позволил мертвяку приблизиться, потом нырнул под его вытянутые руки и вонзил нож снизу вверх, под челюсть. Лезвие прошло сквозь мягкие ткани и вошло в мозг. Тварь дернулась и рухнула как подкошенная. Салим справлялся хуже. Его противник оказался слишком быстрым. Таджик пытался ударить его ножом, но промахивался, а зомби все приближался, щелкая зубами в опасной близости от его руки. Володя уже собирался броситься на помощь, когда раздался выстрел. Половина головы мертвяка разлетелась кровавыми брызгами. Охранник, как и обещал, прикрывал их сверху. Салим благодарно махнул рукой в сторону окна второго этажа. Мужчина и женщина, которым они пришли на помощь, медленно опустили свое оружие, тяжело дыша. «Спасибо», — выдохнул мужчина, опираясь на биту. «Еще немного, и эти твари загрызли бы нас». Теперь, когда опасность миновала, Володя смог рассмотреть их получше. Мужчина был лет 30, среднего роста, с растрепанными волосами и щетиной. Его одежда, джинсы и клетчатая рубашка, была заляпана кровью и грязью. Девушка выглядела моложе, возможно, слегка за 20. «Вы в порядке?» – спросил Володя, осматривая их. «Не ранены, не укушены, нет, обошлось», – девушка покачала головой. Сергей успел отбиться, когда эти твари напали. Если бы не его бейсбольная бита. Повезло, Володя оглянулся по сторонам. Шум схватки привлек внимание других мертвяков, Несколько фигур уже приближались к парковке с разных сторон. Надо сваливать отсюда. Причем, быстро. А куда идти? Сергей поправил очки, которые чудом уцелели в схватке. Мы пытались добраться до метро, думали, там можно спрятаться, но на улицах этих тварей слишком много. У нас есть укрытий, сказал Салим. Пункт доставка еда, недалеко отсюда. Крепкие двери, металлические ставни, запас продукты. Можете пойти с нами, предложил Володя, пристально наблюдая за приближающимися мертвяками. Но решать надо сейчас. Сергей и женщина переглянулись. Мы с вами, кивнула она. Я Катя, кстати. Потом познакомимся, оборвал Володя. Сейчас надо двигаться. За мной, быстро. Они побежали в сторону торгового центра, где их уже ждал охранник с ружьем наготове. Тарас, представился он, протягивая руку новоприбывшим. Вижу, компания разрастается. Ненадолго, Володя проверил дорогу. Нам пора уходить. Твое предложение остается в силе, можешь пойти с нами. Тарас колебался всего секунду. Знаешь, пожалуй, ты прав. Хозяин меня простит, если магазин разграбит. Сейчас главное выжить. Тогда бери все, что может пригодиться, и выдвигаемся. Они быстро собрали оставшиеся в магазине боеприпасы, нашли пару охотничьих ножей и мачете, которые мародеры проигнорировали, и двинулись к выходу. «Пойдем через стройку», — сказал Володя, показывая на огороженный участок через дорогу. «Там меньше шансов нарваться на толпу этих тварей». Они перебежали улицу и нырнули за забор стройки. Здесь было относительно тихо, только ветер гонял обрывки полиэтилена и бумаги между бетонными блоками. Недостроенный скелет многоэтажки возвышался над ними, как доисторическое чудовище. «Тихо», — прошептал Володя, поднимая руку. «Слышите?» Все замерли. Сначала было тихо, но потом они услышали. Крики и стрельба доносились с соседней улицы. «Кто-то в беде», — тихо сказала Катя. «Или военные зачищают район», — предположил Тарас. «В любом случае, не наше дело», — отрезал Володя. «Наша задача — добраться до убежища в целости». И они продолжили путь через стройку, лавируя между штабелями кирпичей и бетонными блоками. Володя двигался уверенно, выбирая маршрут с минимальными рисками. Пару раз им пришлось пригнуться, пропуская мимо одиноких мертвяков, бродивших по территории. Неожиданно небо потемнело, и сверху обрушился стеной тяжелый майский ливень. Всего за несколько секунд они промокли до нитки, но вода хотя бы приглушала звуки и ухудшала видимость. В такую погоду даже мертвяки двигались медленнее. Уже на выходе со стройки Салим вдруг схватил Володю за плечо и указал куда-то вбок. «Смотри, на соседней улице, видимой сквозь щели в заборе, разворачивалась драма. Двое фигур, судя по всему, парень и девушка, совсем молодые, студенты, пытались спастись от группы мертвяков. Парень в очках что-то кричал своей спутнице, а та отмахивалась чем-то от наступающих тварей. «Надо помочь им», – прошептала Катя. «Слишком рискованно», – отрезал Володя. «Их уже больше десятка окружают. Нас всего пятеро. У нас есть оружие», – возразил Тарас, поднимая ружье. «Я могу подобраться ближе. В такой ливень стрелять бесполезно», – Володя покачал головой. «Промокшие патроны, нулевая видимость. Нет, мы почти дошли до...» Он не договорил, так как в этот момент произошло нечто невероятное. Очкарик вдруг вскинул руку, и один из мертвяков, находившийся ближе всего к нему, внезапно взлетел в воздух, словно его подбросила невидимая сила. Тело зомби поднялось на несколько метров, а затем с силой рухнуло на асфальт, разбившись, как переспелый арбуз. «Охренеть!» – выдохнул Тарас. «Вы это видели?» Но на этом чудеса не закончились. Второй из мертвяков вдруг остановился, схватился за горло и начал подниматься в воздух, дергая ногами и извиваясь, словно его душила невидимая рука. «Что за хуйня?» – прошептал Володя, не веря своим глазам. Очкарик стоял, вытянув руку перед собой, его лицо исказилось от напряжения. Вокруг его ладони мерцало слабое голубоватое свечение. Зомби, висевший в воздухе, продолжал извиваться, пока внезапно его шея не хрустнула. Голова безвольно обвисла, и мертвяк рухнул на землю, уже окончательно мертвый. «Телекинез», – прошептала Катя. «Он двигает предметы силой мысли». «Какой, нахер, телекинез?» Володя сплюнул. «Это какой-то трюк, или нам мерещится». Но студент в очках продолжал демонстрировать свои способности. Еще один мертвяк взлетел в воздух, затем еще один. Однако было заметно, что парень очень быстро выдыхается. Его движения становились все более дерганными, а эффект был куда слабее. Последнего зомби он смог поднять лишь на полметра, прежде чем тот рухнул обратно, даже не получив серьезных повреждений. Очкарик пошатнулся и упал на колени, явно истощенный. Его подруга бросилась к нему, пытаясь защитить, но оставшиеся мертвяки уже окружали их со всех сторон. «Вот теперь мы точно должны помочь», — твердо сказал Салим, вытирая воду с лица. «Кем бы ни был этот парень, такой сила пригодится нам всем». Володя колебался лишь мгновение. Что-то внутри него, какой-то древний инстинкт, кричал, что этих двоих нужно спасти любой ценой, что они важны, что от них, возможно, зависит выживание не только их маленькой группы, но и многих других. «Ладно», — решительно кивнул он, — «но действуем по плану. Тарас, держи оружие наготове, но стрелять только в крайнем случае, в такой ливень толку мало. Салим прикрывает тебя. Мы с Сергеем и Катей пойдем через боковой проход и зайдем с фланга. По моему сигналу, начинаем». Все кивнули, принимая план. «Главное, без лишнего шума», — добавил Володя. «Иначе этих тварей сбежится еще больше». Они рассредоточились, как и было договорено. Володя, пригибаясь, повел Сергея и Катю через пролом в заборе, огибая основную группу мертвяков. Ливень превратил землю под ногами в грязное месиво, но это только играло им на руку, шум воды заглушал их шаги. Когда они заняли позиции, Володя поднял руку и дал сигнал. В голове крутилась только одна мысль. Кем бы ни был этот парень с невероятными способностями, он будет чертовски ему полезен. Глава 2. Выбор ветки. Проверив, что Диана действительно крепко спит, я откинулся на спинку стула, позволяя себе небольшую передышку, но при этом не стал отпускать ее руку, чтобы блокировать любые кошмары в зародыше. Неуравновешенный псионик, которому приснился кошмар, это лютый звездец. Проще уж разбудить ее и позволить делать все, что захочется, так жертв меньше будет. Пока мое тело оставалось неподвижным, разум работал на полных оборотах. Я решил воспользоваться вынужденным бездействием, чтобы наконец разобраться в собственных возможностях. Здоровье. 120-120. Энергия. 34-120. Лекарь. Уровень 3. Показывал интерфейс в углу зрения. Я сосредоточился и мысленно вызывал полную структуру меню. Перед внутренним взором развернулось голубоватое древо навыков, прозрачное, полуматериальное, но четко различимое. С прошлой жизни интерфейс никак не изменился, этакая смесь ролевой игры с древовидной структурой. Центральный ствол древа показывал мое текущее состояние, уровень псионических способностей, запас энергии и максимальное здоровье. Все эти параметры уже превышали возможности обычного человека, но больше всего меня интересовали две главные ветви, расходившиеся от ствола в разные стороны. Справа – традиционный путь лекаря, залитый мягким голубоватым свечением. Первые пассивные навыки были мне уже знакомы. Базовое исцеление ран, ускоренная регенерация тканей, очистка крови от токсинов, блокировка болевых сигналов. На следующих уровнях открывались продвинутые техники. Силовая трансфузия, передача энергии другим псионикам, метаболический контроль, управление обменом веществ и комплексная регенерация, восстановление целых конечностей. А дальше, за пределами моего текущего уровня, виднелись совсем экзотические возможности. Создание временных органов протезов, стабилизация критических состояний, ментальная настройка, коррекция психических отклонений на энергетическом уровне. Слева, темная извилистая ветвь, отмеченная зловещим красноватым мерцанием. Путь темного лекаря. От нее словно исходил холод, а каждый элемент отбрасывал неестественные тени, будто предупреждая об опасности. Начальные техники уже пугали. Энергетический вампиризм, высасывание жизненной силы, болевая индукция, способность вызывать нестерпимую боль одним касанием, управление разложением, ускорение или замедление гниения тканей. Далее шли еще более мрачные возможности. Контроль мертвой плоти, создание биологических паразитов, подчинение чужой воле через введение энергетических якорей. А на высших уровнях маячили техники, от которых внутренности скручивало ледяным узлом. Создание химер из живых и мертвых тканей, формирование энергетических копий сознания и, наконец, самое соблазнительное, восстановление сущности. Легендарная способность, позволяющая темному лекарю вернуть мертвеца обратно в человеческое состояние. Звучит классно, правда? Только есть пара жирных «но», которые ставят крест на всей романтике этой способности. Во-первых, работает эта хрень только на тех мертвяках, которые еще не успели отведать человеченки. Один укус, один глоток крови, и все, назад дороги нет. А во-вторых, чтобы прокачаться до такого уровня, придется закатать под асфальт столько народу, что счет пойдет не на сотни, а тысячи душ. И вот тут возникает парадокс: убив столько людей, темный лекарь настолько погружается в пучину безумия, что ему уже насрать с высокой колокольни на всех остальных. Все эти возвышенные идеи о спасении человечества превращаются в пыль, и остается только жажда силы и власти. И возвращать они уже никого не хотят. Я невольно вздрогнул, вспоминая нашу последнюю встречу с чумой перед тем, как нам пришлось его уничтожить. Тварь, в которую он превратился, уже мало напоминала человека. Распухшее тело, покрытое гниющими язвами, пальцы-когти, способные пробить грудную клетку, и эти глаза, полностью затянутые алой пеленой, словно два кровавых озера на изуродованном лице. «Знаешь, что самое прекрасное в этом пути?» — хрипел он, удерживая меня в энергетических путах. «Их боль становится твоим наслаждением. Каждый крик агонии наполняет тебя экстазом. Каждая украденная жизнь делает тебя сильнее. Не просто сильнее, она превращает тебя в настоящего бога. Троим из нашего отряда он разорвал грудные клетки одним движением пальцев, просто чтобы показать мне, как работает его искусство. Четвертого заставил гнить заживо, пока тот не превратился в лужу слизи, умоляя о смерти. И все это время чума смотрел мне в глаза, ухмыляясь окровавленным ртом. «Видишь, брат, это может быть твоим. Одержимость превратить меня в своего ученика стала его роковой ошибкой». Пока он вдохновенно расписывал преимущества темной стороны, наш танк, здоровенный мужик с Кубани по прозвищу Борода, незаметно освободился от энергетических пут. Чума настолько погрузился в свою проповедь, что пропустил момент, когда сзади на его голову обрушилась массивная железная балка. Даже после такого удара тварь не погибла, нам пришлось буквально разорвать его тело на части, чтобы окончательно остановить. Но эти несколько мгновений, когда я смотрел в его безумные глаза, до сих пор преследуют меня в кошмарах. Потому что где-то в глубине души я ощутил опасное притяжение, соблазн той силы, которую он предлагал. И эта слабость пугала меня больше, чем сам чума с его заскоками. И вот теперь мне снова предлагали этот путь. Только на этот раз искусителем выступал не очередной свихнувшийся псионик, а синекожий ублюдок, разгуливающий по моим снам, словно по собственной гостиной. Возможно, настанет момент, когда тебе придется выбирать между смертью близких и темным путем. Его слова колотились в висках, как набат. А что, если он прав? Что, если придет момент, когда выбор будет стоять между моими принципами и жизнью Виталины или Алины? Смогу ли я тогда гордо отказаться от силы, которая может их спасти? Я с силой тряхнул головой, изгоняя эту заразу из мыслей. Нет, я своими глазами видел, к чему ведет путь темного лекаря. Сначала ты думаешь, что контролируешь ситуацию, берешь ровно столько силы, сколько нужно для благой цели, а потом жажда поглощает тебя, и в какой-то момент ты просыпаешься уже чудовищем, с руками по локоть в крови и абсолютно поехавшей крышей. Без исключений, торопиться с выбором пути не стоило. В прошлой жизни я убедился, что стоит сделать решающий шаг в одном направлении, как второй путь закрывается навсегда, и у тебя больше не будет возможности отыграть все назад или переключиться между специализациями. Поэтому лучше повременить, собрать больше информации, возможно, найти третий вариант, по крайней мере, пока позволяет ситуация. Мой взгляд вновь скользнул по древу навыков, остановившись на двух нейтральных ветвях, расположенных посередине между основными путями. Они существовали как бы вне морального выбора и были доступны независимо от основной специализации. Энергетические удары и энергетический щит – базовые техники управления псионической энергией, доступные независимо от выбранного пути. Нейтральная зона в древе навыков и своеобразный компромисс между светлой и темной сторонами. Энергетический удар позволял концентрировать жизненную энергию в ладонях, превращая ее в импульс чистой разрушительной силы. На базовом уровне, достаточно мощный, чтобы отбросить противника на несколько метров. На продвинутом способен проламывать стены и разносить машины. Для лекарей, вроде меня, эта способность всегда оставалась вторичной. Наша энергия в первую очередь предназначена для исцеления, а не разрушения, поэтому эффективность боевых навыков заметно ниже, чем у других классов. Даже потратив уйму времени на тренировки, лекарь с энергетическим ударом никогда не справится с настоящим телекином или танком в прямом столкновении. Я сам видел, как опытный лекарь седьмого уровня, годами оттачивавший эту технику, смог разорвать пару мертвяков напополам впечатляющим ударом. Но после этого он буквально рухнул от истощения, способность выжрала почти всю его энергию. Для сравнения, телекин того же уровня мог бы сделать это десяток раз подряд, даже не вспотев. Именно поэтому большинство лекарей предпочитали не тратить очки навыков на такие энергозатратные трюки. Энергетический щит, напротив, был техникой экономной и практичной. Создавал вокруг тела невидимый кокон, способный блокировать атаки. Пассивный режим почти не требовал затрат, щит словно дремал, активируясь только при угрозе. Но тут была своя особенность, для лекаря эта способность оставалась неродной, так что в моем исполнении щит мог разве что отразить случайный укус зомби или задержать удар ножом. А вот пуля пробила бы его, словно тонкую бумагу. Будь я танком, другое дело, их защитные поля, крепкие как настоящая броня, выдерживали даже прямые попадания из крупнокалиберного пулемета, но для меня это было лишь средством подстраховки от несчастных случаев. Пальцы моей свободной руки машинально постукивали по колену, пока я взвешивал доступные варианты. Для атаки у меня и так хватало средств, от простого ножа до автомата. За 5 лет прошлой жизни в аду я научился управляться практически с любым оружием, так что теперь, с улучшенными псионическими рефлексами, мог уложить десяток мертвяков, особо не напрягаясь. А вот с защитой все обстояло намного сложнее. В прошлый раз именно отсутствие щита едва не стоило мне жизни. Те пули в спину, которые я словил, прикрывая Алину, могли навсегда закончить мои похождения. Один неверный шаг, один случайный укус, одна шальная пуля. В этом проклятом мире смерть буквально дышала в затылок каждую секунду. А с моим везением дополнительный слой защиты никогда не был бы лишним. Даже самый слабый. Решение было очевидным. Я сконцентрировался на энергетическом щите и мысленно активировал его. Вокруг тела на мгновение вспыхнуло едва заметное голубоватое свечение, тут же угаснув. Но я почувствовал, как часть моей энергии перераспределилась, создавая невидимую структуру вокруг тела, тонкую, едва ощутимую, но готовую мгновенно уплотниться при угрозе. Энергетический щит активирован. Базовый уровень. Затраты энергии. 5 единиц в час при пассивном использовании, сообщил интерфейс. Смахнув системное сообщение, я вновь обратил внимание на основное древо навыков. После 3-го уровня путь лекаря становился заметно сильнее. Каждый новый уровень открывал более мощные способности исцеления и регенерации. Но самое интересное было на 7-м уровне. На 5-м меня ждала врожденная способность. Уникальный дар, формирующийся под влиянием личности, текущих потребностей и эмоционального состояния. В прошлой жизни я получил способность ускоренного выращивания растений. Казалось бы, звучит смешно для мира, где ежедневно приходилось сражаться с ордами мертвецов. Но это только на первый взгляд. Когда закончились консервы и армейские пайки, когда истощились все запасы, именно эта способность спасла наше поселение от голодной смерти. Первые месяцы апокалипсиса я, как и все, был больше сосредоточен на личном выживании, чем на развитии своих способностей. Конечно, лечил себя и ближайших соратников, но не в таких масштабах, чтобы серьезно расти в уровнях. Лишь после того, как мы осели в укрепленном поселении и столкнулись с нехваткой медиков, мне пришлось активно практиковаться. Так что к концу 1-го года я достиг 5-го уровня лекаря, а через 1,5 года интенсивной практики, уже 7-го. Но именно тогда мы оказались в полной жопе. Склады опустели, охотиться стало не на кого, вся живность либо сдохла, либо мутировала в агрессивных тварей, которые сами хотели тебя сожрать. По округе рыскали банды мародеров, подчастую вынося все, что хоть отдаленно напоминало пищу. Люди в поселении начали падать от истощения, сначала старики и дети, а потом и взрослые. Лечить всех было практически невозможно. Кроме меня в поселении оставалась лишь одна девушка с зачатками целительских способностей, Маша, едва добравшаяся до 3-го уровня и сильно уступавшая мне в потенциале. Я метался между десятками больных, выжимая из себя последние капли энергии, но эффект был как от капли воды в пустыне, совершенно недостаточным для спасения всех нуждающихся. Хуже того, мне приходилось делать паузы в лечении, хоть сердце и разрывалось от стонов умирающих. Наш глава поселения собственными глазами видел, как 2 лекаря сгорели от перенапряжения и превратились в желтоглазых. Он насильно отправлял меня отдыхать, когда замечал первые признаки истощения. «Если сорвешься», — говорил он, — «вместо лекаря у нас будет безумный убийца». Логика была железной, но каждый перерыв казался предательством тех, кому я не успел помочь. И тогда я впервые открыл в себе эту способность от отчаяния, от вида умирающих детей, от собственного урчащего желудка. Подобрал несколько подгнивших картофелин, выковырил глазки и закопал их в ящик с землей. Сам не знаю, зачем, чистая интуиция. Затем положил руки на почву и почувствовал, как энергия потекла из меня в эти жалкие ростки. Через 4 часа в ящике лежали полноценные клубни, не огромные, но вполне съедобные. На следующий день я посадил морковь, через сутки выкопал нормальный урожай. За ней последовали горох, редиска, зелень. Совсем скоро наше поселение превратилось в настоящий огород, где даже зимой я выращивал свежие овощи, вкачивая в них свою энергию. С каждым уровнем скорость роста растений увеличивалась, а мои энергозатраты снижались. Свежие овощи, богатые витаминами, стали настоящим золотом в мире тотального дефицита. За мешок картошки можно было выменить ящик патронов или канистру бензина. Когда слух о лекаре-растениеводе распространился дальше, люди начали приходить из соседних поселений, предлагая в обмен медикаменты, оружие, книги, все, что угодно, лишь бы получить немного свежей пищи. Так самое, казалось бы, бесполезная в боевом отношении способность превратилась в настоящее спасение для сотен людей. Мой дар давал надежду в мире, где ее почти не осталось. Глядя на древо навыков и возможные пути развития, я задумался, смогу ли снова обрести эту способность. Все зависело от состояния и приоритетов в момент достижения 7 уровня. Тогда я голодал вместе со всеми выжившими, мечтая о свежей пище. А сейчас мои мысли занимало совсем другое. Поиск сестры, желтоглазая, спящая в метре от меня, этот странный синекожий, подталкивающий к темному пути. Слишком много переменных, и никакой уверенности. Я закрыл интерфейс и посмотрел на Диану. Она спала крепко, без малейших признаков кошмаров. Ее дыхание оставалось ровным, а лицо почти безмятежным. Только легкая желтизна век и тревожные линии уголков губ напоминали, что внутри нее продолжается борьба. Пожалуй, решение не прокачивать пока что ни одну из основных веток будет правильным. Подожду, посмотрю, как будут развиваться события. В конце концов, выбор пути – это самое важное решение для псионика, и торопиться с ним не стоит. Я откинулся на спинку стула, продолжая держать Диану за руку. Щит работал в фоновом режиме, почти не потребляя энергии, а усталое тело наконец-то требовало отдыха. Позволив себе закрыть глаза, я погрузился в чуткую дрему, постоянно отслеживая состояние спящей певицы. В полусне мне казалось, что наши энергетические поля слегка соприкасаются, сплетаются, создавая тонкую сеть защиты вокруг нас обоих. Внезапно, сквозь сонную пелену пробился отчаянный крик с первого этажа. Следом раздалось предупреждение гончего: «Макар, военные!» А за ним, звуки борьбы, глухие удары тела и резкие выстрелы. Я вскочил со стула, готовясь встретить незваных гостей, но в следующую секунду дверь слетела с петель, словно сорванная невидимым ураганом. Еще до того, как пыль осела, в комнату влетели 3 светошумовые гранаты. Времени хватило лишь на то, чтобы накрыть Диану собой, прижав ее к дивану, прежде чем реальность взорвалась ослепительным светом и волной оглушающего грохота, перемалывающего сознание в кровавую кашу. Глава 3. Отряд Химера. Отряд Химера. Петербургский завод «Красный Октябрь» погрузился в тишину, нарушаемую лишь тихим шелестом дождя по металлическим крышам и далеким, едва различимым рычанием. Промышленная территория, когда-то кишевшая рабочими, теперь стала братской могилой для тысяч людей, в первые часы апокалипсиса наивно поверивших, что заводские стены защитят их от растущего снаружи безумия. Вера оказалась напрасной. Территория превратилась в настоящую мясорубку, паника и давка убили не меньше людей, чем мертвяки. А потом среди мертвецов появился зомби Телекин, один из самых редких и опасных типов нежити. Он не просто пожирал плоть, он подчинил себе всю территорию, превратив ее в личные охотничьи угодья и кормушку. По периметру заводской территории двигались 6 теней, сливаясь с предрассветным сумраком. Тактическая группа Химера, элитный отряд спецназа, усиленная псиоником, в полной боевой экипировке, бронежилеты с керамическими пластинами, тактические шлемы с приборами ночного видения, оружие с интегрированными глушителями, они были смертоносными призраками, скользящими между заграждениями. Периметр чист. Выдвигаемся на точку входа, тихо произнес командир группы, с позывным «Череп». Его голос звучал приглушенно через микрофон тактической гарнитуры. Группа построилась в колонну, двигаясь бесшумно и организованно. Впереди – Бритва, специалист ближнего боя с убийственной грацией хищника, за ним – Гранит, здоровяк с мощным автоматом АК-12, оснащенным интегрированным глушителем и коллиматорным прицелом. В центре колонны – Кукла, единственная женщина группы, но один из самых ценных ее членов. Ищейка. За ней, Бур, инженер с компактным ПП-2000 и сумкой, полной специального оборудования. Замыкал колонну Шершень, снайпер, прикрывающий тыл группы. Его винтовка с оптическим прицелом была готова к работе в любую секунду. «Кукла, что видишь?» – спросил Череп, остановившись у железного забора, отделяющего их от цеха 3. Женщина закрыла глаза, приложила пальцы к виску и сосредоточилась, погружаясь в сканирование окружающего пространства. Отожравшиеся. «Много», — хрипло выдохнула она. «20 нет, 30 в радиусе 500 метров. Все, третьей стадии. Сильные, быстрые». Она сглотнула, ее лицо побледнело. «Псионика чувствую в северном крыле. Мощная аура. Телекин, не ниже 5-го уровня. И он на кого-то охотится. Дерьмо», — процедил Бритва, проверяя лезвие своего тактического ножа. 5-й уровень. Это очень хреново. Выживших чувствуешь? Уточнил Череп. Кукла снова сосредоточилась, лицо напряглось, на висках вздулись жилы, напоминающие извивающихся червей под бледной кожей. Нет или, возможно, кто-то еще жив внутри. Аура слабая, не могу зацепиться. Только, она содрогнулась, страх. Чистый, концентрированный страх. Ладно, действуем по основному плану, кивнул Череп, сверяясь с тактическим планшетом на предплечье. Входим тихо, зачищаем методично, никакого шума. Бритва, ты на острие, кукла, в центре, постоянно сканируй периметр. Все помнят про главное правило, только мозг, монотонно повторили бойцы заученную мантру. Не приближаться к телекину без приказа, добавил Шершень, проверяя оптику на винтовке. Если он заметит нас, то шансов выжить практически нет. Помните, что случилось с хребтом на прошлом задании? Группа на мгновение замолчала, вспоминая своего бывшего товарища, которого телекин 4-го уровня буквально вывернул наизнанку одним движением руки. Гранит кивнул на ворота. «Как входим, командир?» «Шершень, пробей замок». Снайпер выступил вперед, достал из разгрузки маленький титановый инструмент, напоминающий отмычку. Несколько секунд манипуляций с замысловатым механизмом, и тяжелая цепь, обмотанная вокруг ворот, беззвучно соскользнула на землю. Бойцы переглянулись. Даже в тусклом свете ночных визоров было видно их напряженные лица, готовые к бою. «Пошли», — шепнул Череп, и группа двинулась вперед. Основное трехэтажное здание цеха 3 нависало впереди темной громадой. Когда-то современный завод, гордость промышленности, теперь превратился в разваливающийся склеп. Выбитые окна зияли чернотой, словно пустые глазницы черепа. Дождь барабанил по металлическим конструкциям, создавая жуткую какофонию, напоминающую стоны умирающих. Они достигли главного входа в цех, массивные двустворчатые двери были слегка приоткрыты, словно приглашая войти. Темнота за ними была абсолютной, как бездна. Бойцы замерли по обеим сторонам от входа, прижавшись к стене. Череп поднял сжатый кулак, сигнал остановиться. Все затаили дыхание. Где-то внутри здания раздался глухой удар, затем что-то с грохотом покатилось по бетонному полу, словно кто-то перевернул бочку. Кукла вскинула голову, ее глаза на мгновение сверкнули неестественным светом, голубоватым, с металлическим отблеском. «Движение! Близко!» – прошептала она, указывая на дверь. «Четверо нет, пятеро! Отожравшиеся, прямо за входом! Чувствуют нас! Голод и жажда крови такая сильная, что меня тошнит!» Череп сделал серию быстрых жестов, два пальца указали на Бритву и Гранита, затем резкий взмах в сторону двери. Шершень и Бур получили команду прикрывать фланги. Годы совместной работы сделали словесное общение излишним. Бритва скользнул к приоткрытой двери, его тактический нож с серо-черным лезвием из композитного материала тускло блеснул в темноте. Волокна карбида вольфрама в составе делали его прочнее стали и острее бритвы. Гранит занял позицию рядом, его автомат с глушителем был направлен в щель между дверями. По моему сигналу, едва слышно произнес Череп, доставая свой нож. 3, 2, 1. Бритва мягко толкнул дверь, которая открылась абсолютно бесшумно. Петли были предварительно смазаны силиконовой смазкой. В проеме возник силуэт, некогда человек в заводской униформе, теперь изуродованная масса плоти со скаленной пастью, забитая осколками человеческих зубов. Челюсть твари отвисла неестественно низко, демонстрируя сильнейшую мутацию. Отожравшийся зомби мог буквально откусить человеческую голову одним движением. Бритва двигался как размытая тень, его рука взметнулась вверх, и тактический нож вошел точно в глазницу зомби, проникая глубоко в мозг. Мягкая мозговая ткань разошлась под острием, как масло под горячим ножом. Тварь даже не успела издать звук, прежде чем обмякнуть. Бритва аккуратно опустил тело на пол и сделал жест, разрешая остальным войти. Внутри цеха царил хаос. Опрокинутые верстаки, разбросанные инструменты, пятна засохшей крови на полу и стенах, от брызг до целых луж, в которых, казалось, можно было утонуть. Зеленоватый свет ПНВ превращал все в сюрреалистическую картину потустороннего мира, где каждая капля крови выделялась ярким пятном. «Коридор на 11 часов», – прошептал Бур, указывая стволом автомата на темный проход между станками. Группа быстро перестроилась в боевой порядок. Кукла в центре, бойцы вокруг нее, прикрывая все углы и направления. Они двигались как единый организм, мгновенно реагируя на малейшие сигналы, словно части одного тела. Шершень поднял руку, подавая сигнал остановиться. Где-то впереди послышался влажный звук, будто кто-то разрывал сырое мясо, сопровождаемый чавканьем и утробным урчанием. «Контакт, 20 метров», – прошептал он, наводя оптику. «Группа отожравшихся кормится. 5 нет, 7 особей». Он сглотнул. «Они пожирают человека. Женщина, судя по останкам, еще живая. Обойдем?» предложил Бур, его лицо побледнело даже под тактическими очками. Череп покачал головой. «Если оставим их позади, они зайдут в тыл. Придется зачистить. Тихо и быстро. Шершень, Гранит, прикрывайте с дистанции. Бритва, Бур, со мной. Кукла, оставайся здесь». Трое бойцов бесшумно двинулись вперед, скользя между станками и металлическими конструкциями. Они приближались к группе мертвяков, не издавая ни звука. Каждый шаг рассчитан с точностью хирургического инструмента. Картина, открывшаяся их глазам, заставила даже бывалых бойцов стиснуть зубы. 7 отожравшихся зомби буквально разрывали тело молодой женщины. Один из них погрузил руку по локоть в ее живот, выдирая внутренности, которые тут же пожирал, запрокинув голову. Другой методично отгрызал куски мяса от бедра. Кровь стекала по его подбородку, как у зверя. Третий вгрызался в грудную клетку, с хрустом ломая ребра. Женщина была уже мертва, ее остекленевшие глаза, застывшие в выражении последнего ужаса, невидяще смотрели в потолок. Рот искажен в безмолвном крике, которому уже не суждено было прозвучать. Бойцы обменялись быстрыми взглядами, в которых читалось одинаковое решение, затем синхронно атаковали.